А если сомнения и появятся, то никто не сможет их подтвердить. Мертв убийца. Застрелен при оказании сопротивления во время задержания. От злости не столько на Шалиева, сколько на себя самого, на собственную глупость. Стинов заскрежетал зубами. Как же он раньше не просчитал возможность столь очевидного хода со стороны Шалиева? Ведь были же у него подозрения. Да только свел он их к тому, что Шалиев еще не до конца ему доверяет и поэтому не посвящает его во все подробности планируемой операции. Вот и наслаждайся теперь плодами собственной беспечности и глупости. Смотри кино, Игорь Стинов, да скрипи зубами. Что за фильм демонстрировали в кинотеатре, Стинов так и не уяснил, хотя некоторые эпизоды казались ему до боли знакомыми, но мысли о собственных проблемах не давали сосредоточиться на тех, что, как положено, мучили экранных героев. Стинов покинул кинотеатр после окончания сеанса. Выйдя из зала вместе с немногочисленными зрителями, он постарался поскорее, не привлекая к себе внимания, свернуть в узкий боковой проход. В любом секторе в глубине небольших глухих проходах, подобных тому, по которому шел сейчас Стинов, в тупичках между стенками корпусов, которые почему-то не стояли вплотную друг к другу, обычно располагались маленькие грязные питейные заведения, предлагавшие своим постоянным клиентам, в конец опустившимся пьянчугам, дешевую синтетическую выпивку и закуску неопределенного вида, вылепленную из продуктов даже не вторичной, а бог знает какой переработки. В таком месте костюм, состоявший из грязного комбинезона ремонтника с оборванными рукавами, не станет бросаться в глаза. И именно там могла подвернуться возможность умыкнуть чье-нибудь удостоверение. Забегаловка, которую вскоре нашел Стинов, идеально соответствовала его целям. Она была немногим больше стандартной жилой секции. За стойкой напротив входа стояла неприветливого вида, худая, как щепка, хозяйка заведения. На ней была ярко-красная нейлоновая майка, обтягивающая ее костлявую фигуру, и грязный, покрытый пятнами и разводами фартук. Краем фартука она протирала одноразовые пластиковые стаканы, которые в ее заведении, судя по всему, были предметами долгосрочного пользования. Обесцвеченные желтоватые волосы хозяйки, собранные на макушке в небрежный пук, торчали во все стороны. Не рискуя проиграть, можно было спорить на что угодно, что никому не удалось бы даже приблизительно определить ее возраст, не заглядывая в удостоверение. В зале стояло 5 маленьких круглых столиков. За одним из них сидела компания из 4 человек, одетых во что попало. Они уже достаточно набрались для того, чтобы заплетающимися языками, не слушая друг друга, тянуть какую-то застольную песнь, слов которой ни один из них толком не знал. 2 молодых парней за соседним столиком были одеты в черные робы мусорщиков. Эти пришли сюда недавно, и поэтому пили сосредоточенно и методично, почти не закусывая, имея целью поскорее пересечь рубеж, после которого можно уже расслабиться и поговорить. Последним посетителем, сидевшим за отдельным столиком, был старый сгорбленный дед, который, стараясь сохранить видимость благопристойности, неторопливо потягивал из литровой кружки мутное пойло. Время от времени он ставил кружку на стол, чмокал губами и промокал их кончиком обмотанного вокруг шеи красного шарфа. После этого он отправлял в рот ложку соевого пюре грязно-серого цвета, давно уже остывшего и прилипшего к тарелке, и вновь дрожащей рукой тянулся за кружкой. Стинов сел за столик в углу. Изображая из себя завсегдатая подобных заведений, он непринужденно закинул руки за спинку колченогого стула и вытянул ноги в проход между столами. «Эй, красавчик!» — Визгливым голосом окликнула его хозяйка. «Что пить будешь?» «Я жду приятеля», — лениво растягивая слова, ответил Стинов. «Сегодня его очередь покупать выпивку». «Конечно, неплохо было бы что-нибудь заказать для маскировки, но Стинов не мог воспользоваться своей кредитной карточкой, не рискуя при этом выдать свое местонахождение». Собрав в гармошку дряблую кожу на длинном носу, хозяйка только раз презрительно глянула на Стинова и тотчас же потеряла к нему всякий интерес. Клиент, который не мог расплатиться за выпивку, не стоил ее внимания. Из-под припущенных век Стинов внимательно осмотрел посетителей забегаловки, выбирая свою потенциальную жертву. Он сразу же решил, что не стоит связываться с двумя мусорщиками. Судя по тому, как крепко они оба держались, поглощая неимоверное количество выпивки, эти даже в пьяном виде не позволят никому забраться себе в карман.